Дорогие братья и сестры, друзья, приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Продолжая читать книгу Деяний из 11 главы, с 19 по 26 стих, мы увидим, как Господь распространяет свое царство в других народах. И что он для этого делает? Прочитаем. Книга Деяний, 11 глава, с 19 по 26 стих. Между тем, рассеявшиеся от гонений, бывшего после Стефана, прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренийцы, которые, пришедшие в Антиохию, говорили еленам благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух об этом до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. И прибыв, и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, нашедший его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей. Ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Итак, мы видим, что после Корнилия автор книги Деяний Лука, он возвращается опять к тому времени, когда побили Стефана. И произошло рассеяние народа Божия, да, гонение. И мы видим в этом руку Божию, что Господь заботился о том, чтобы Царство Божие распространялось в других народах. Мы видим, что это послужило для спасения еще многих душ. Оставайся бы в Иерусалиме, другие бы не услышали бы этой вести. Но мы видим, что при гонении верующие стали благовествовать. И мы видим, что часть людей благовествует только иудеям. Ну, это понятно, почему? Потому что и иудеи жили, и они не контактировали с языческими народами. Они держались, они себя так сохраняли в чистоте и святости еще ветхозаветным вот этим восприятием культуры, и они не, но считали это вот оскверниться, боялись. Они еще живут этой культурой. Еще вот эта весть, что она должна во все народы войти, еще не проникла в них. Но вот именно дальше, что мы видим, что некоторые, возможно, это были иудеи, может быть, это и были иудеи, которые жили в других, вот как раз в тех странах. Может быть, мы видим, что написано «кипряне и киренийцы». И если мы почитаем вторую главу, то мы увидим, что там есть это слово «киренийцы». Когда Петр проповедовал, а когда, вернее, исполнились Духа Святого, то вот это слово там, да, 10 стих 2 главы, киренийцы, да, услышали о великих делах Божьих, они говорили ихними наречиями. Вот здесь вот, и они возвещают, да, благовествуют язычникам, еленам написано. Это те, которые не иудеи. Возможно, на греческом языке, но, в общем, елены, обозначение это все не иудеи, язычники. И мы видим, что рука Господня была с ними. И великое множество, уверовав, обратилось к Господу. То есть, услышав эту весть, они ее приняли и обратились к Господу. Они поверили этой вести, они подчинились этой вести. И сегодня, если мы вдруг гонимы, давайте не будем сетовать на судьбу. Давайте увидим в этом руку Божию. Возможно, мы гонимы, чтобы где-то в другом месте засвидетельствовать. Возможно, мы сегодня попали в больницу, чтобы там рассказать о Господе. Может быть, мы поменяли работу, нас где-то выгнали, и нам надо было прийти на другую работу, чтобы там свидетельствовать о Господе. Да, и это очень чудно, что Бог таким образом поднимает нас и ведет в другие места, чтобы мы были там светильниками. И мы видим, что эти люди стали светильниками, и мы видим, что разные. Одни только иудеям проповедовали, а другие проповедовали другим всем остальным. И каждый у нас, из нас есть определенное от Господа для нас. Да? Кто-то возвещает верующим, проповедует держаться, как мы видим дальше, Варнава, искренним сердцем Господа. Да? Кто-то проповедует язычникам, но мы везде на всяком месте должны быть тем светом Божьим. И мы видим, что дошел слух до Иерусалимской церкви. И они посылают Варнаву посмотреть, что же произошло там. Действительно ли это так? И когда Варнава пришел туда, увидел благодать Божью. Увидел благодать Божию на тех людях, которые уверовали. Да, он увидел, что благодать Божья излилась на других людей. И возрадовался, написано. Возрадовался, когда сердце радуется, славит Бога. Оно величает Бога в его делах. Но что дальше он говорит? Посмотрите, он убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Вот это вот очень важное в нашей жизни, искренним сердцем. Оно очень важно, чтобы мы открыты были для Господа, чтобы наше сердце, не наши только уста, а мысли они мои, сердце мое, нет. Дорогие друзья, именно об этом Бог всегда, Иисус проповедовал, да, каковы мысли, таков и человек, из сердца исходит. Да, вот мы видим, что на самом деле, если посмотреть, почему этого желал Варнава, почему он это увещевал, проповедовал, потому что дальше следующий стих написано, почему. Да, он был муж добрый, исполненный духа и веры. Его назвали Варнавой, оно обозначает сын утешения. Да, это вот тот добрый, благочестивый муж, который имел такой от Господа дар утешать других. И вот здесь он говорит, искренним сердцем держитесь. Держитесь Господа искренним сердцем. Вот это искреннее сердце, оно звучит по-гречески «profesis». И оно обозначает выставление пред Господом. Да, выставление как хлебы предложения. Если мы читаем Исаию, двадцать пятая глава, 30 стих, «И полагай на стол хлебы предложения пред лицом моим». И написано, каждую неделю меняй, пред лицом моим полагай. И эти хлебы предложения мог есть только священник, и опять же пред лицом Господа. Вот эти хлебы должны были всегда быть пред лицом Господа и каждую неделю сменяться. И есть их пред лицом Господа. Да, и когда Давиду давал священник, когда они пришли и говорили, есть ли что поесть, он говорит, нет, вот могу только хлебы дать, которые пред лицо Господа, могу их вам дать, снять. Да? Вот это очень важно, чтобы наше сердце всегда было пред лицом Господа. Всегда, на всяком месте, где бы ни было. Да? И вот это вот Давид как-то писал в 138-м псалме, два последних стиха этого псалма, 23-24. «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не на опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный». Вот это искреннее сердце, чтобы Господь просматривал корень нашей жизни, то, чем мы движим. Да, мы движимы всегда сердцем. Если мы движимы к добрым делам, мы в учении Иисуса Христа. Если у нас какой-то горький корень там зародился, у нас будет уже подмешанное, уже будет неправильно. Поэтому нам нужно всегда пред лицо Господа свое сердце выкладывать. Господи, просматривай. И Писание говорит, что Бог знает все движения мысли, все движения. Если мы вспомним, Иисус Христос, когда проповедовал, и рядом сидели первосвященники, там книжники, фарисеи, и что-то думали о Христе, что-то не так. Христос, написано, видел помышления их. Да? Их сердца были открыты для Него, не сокрыты. И наши помышления все открыты для Господа. Поэтому для нас будет безумием пытаться что-то удержать. Бог нас видит. Он видит нас вот как прозрачно, как через стекло смотрит. Все видит, все движения мысли. Поэтому лучше открывать. Как написано, не забудьте ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте желания свои пред Господом. Да, и написано, что мир Божий, который превыше ума человеческого, соблюдет наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Если мы будем с благодарением, что бы там ни было, обиды, желания какие-то, планы какие-то, открывать Господу. И Он, написано, миром будет покоить наши сердца, своим миром, который не человеческий, который превышает наш ум, да, который мы не можем до конца понять, как это происходит, но Бог дает мир. Да благословит нас Господь, да, радоваться, если мы сегодня вдруг стали гонимы, да, и благовествовать Господа, и самим держаться искреннего сердца, и другим говорить об этом. Держитесь Господа открытым сердцем, чтобы сердце всегда было пред Господом. И да прославится в этом Бог наш, Господь Иисус, который пришел именно для того, чтобы наши сердца были Его сердцами, и чтобы Он жил и царствовал в нашем сердце. Ему за все слава, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь.